«Обжег. Снимал с плиты решетку, она еще не остыла». «Ну, конечно». Лариса посмотрела победно. «Все видели? Этот ребенок решил вести самостоятельную жизнь». «Есть натуры, которых алкоголь делает нудными. Выпив, они зацикливаются на какой-нибудь идее фикс». Лариса к их разряду не относилась. После очередной рюмки коньяку ее переключило. Она вдруг вспомнила, что она Матахари. «Я знаю, зачем вы приехали и чем тут пытаетесь заниматься, Андрей», — сказала она ни с того ни с сего. «Только вы не с тем связались. Ему из этого подвала ничего не видно. Он тут строит из себя Джеймса Бонда, а сам хватается за горячие плиты. Он никого в городе не знает, кроме своих алкашей-художников. Если кто им может вам помочь, так это я. Я знаю всех нужных людей в городе. Я могла бы вам многое рассказать, но вы меня не просите. Меня нужно просто попросить». Лариса так посмотрела на боцмана, что того аж передернула. «Ладно, не хотите просить, я и так скажу. Но не все. Я скажу вот что. Ты знаешь, Андрей, что тебя давно раскусили?» «Кто это меня раскусил? Чего раскусили?» Борода пожал плечами. «Этого я не скажу. Просто хочу, чтобы ты знал. Ты нарываешься на большие неприятности. Я тебе это говорю потому, что когда-то тебя любила». Борода еще раз пожал плечами и пробормотал равнодушно. «Мне бояться нечего. Я ничего такого не делаю». И тут в дверь постучали. Вошел длинный, тощий тип, с лицом без выражения, не поздоровался, нагло пропер в комнату бороды, увидел Ларису и остановился. «А, Витя!» — обрадовалась Лариса. «Это Витя!» — представила она нам своего упыря. «Я ему записку в дверях оставила, что буду внизу. Заходи, Витя, садись. Ребята, налейте ему!» Ради Вити пришлось открывать вторую бутылку. Благо борода был запаслив, взял две. С Витей посидели минут 10, за которые он не произнес ни слова, только лупал своими оловянными глазами. Стакан коньяку, однако, выжрал. Лариса и сама почувствовала, что ее знакомый как-то не вписывается в интерьер, и поспешила его увести в свой храм любви. Борода тут же отставил свой коньяк, который весь вечер планомерно посасывал, и сказал не без гордости: «Ребята, если есть еще цифровые сейфы, давайте их сюда, пока рука не зажила, а то второй раз резать не буду». Он сходил в мастерскую и принес содержимое сейфа. Денег оказалось не слишком много, не полных 6 тысяч баксов. Были 2 слитка золота по полкило и пригоршня ювелирки, очень старинной и, вероятно, страшно дорогой. «Что это за Витя?» — спросил я. «Впервые вижу. Лариса осваивает новый тип мужчин. Такого у нее еще не было». «Он пешком, что ли, пришел?» «Я слышал машину», — вставил боцман. «Пойду посмотрю». «Ты не забывай, тебе еще за оружием ехать. Нужны помощники?» «Сам справлюсь». Боцман вернулся удивленный. Неговорящий Витя прибыл на сравнительно новом BMW-пикапе. «Да?» — обрадовался борода. — «Подождите. Может быть, сейчас решим проблему транспорта для доставки оружия». Он поднялся к Ларисе, проторчал там не больше 3 минут и спустился обратно. «Можно ехать. Витя завис до утра». «Как узнал?» «Элементарно. Во-первых, он пил. Но на такой тачке можно и пьяненьким по ночному городу погонять. Во-вторых, он не женат». Этим Лариска сразу похвасталась. «Но это тоже ненадежно. Мало ли, может, он плохо спит на новом месте и, сделав свое дело, все же отправится домой. Так что главное, это в-третьих, Лариска попросила поднять ей остальной коньяк, если, разумеется, мы больше пить не хотим». «Не хотим!» Борода доставил боеприпасы наверх, а мы с боцманом доставили сейф в машину. Боцман страшно обрадовался, обнаружив в багажном отсеке пикапа лебедку. «Да, командир, я один справлюсь. Выдерну этот сундук тросами, все дела». На том и порешили. «Борода, ты этого Витю раньше никогда не видел?» «Кажется, видел, но не вспомню, где. Львов, город тесный». «А ну-ка, дай мне наши копии по СНПУ». «Так и есть. Сенькив Виктор Богданович, начальник отдела связи партии. Фотография при копировании сильно исказилась, но угрюмое выражение лица проступало и сквозь контрастные пятна». «Вот куда Лариса забралась», — засмеялся Борода. Я просмотрел дело.